Книга шестая. Коломна. Глава первая. Коломна. Описание города. Церкви. Что касается описания этого города, то он представляется в таком виде. Он величиной с город Эмессо, но стены его, выстроенные из больших камней и крепкого чудесного красного кирпича, страшной высоты. Его башни походят на башни Антиохии, или даже лучше и красивее их по постройке, удивительно крепкие и непоколебимы. Каждая башня имеет особый вид. Одни круглые, другие восьмиугольные, иные четырехугольные, и все высокие, величественные и господствуют над окрестностями. Они в четыре яруса со многими бойницами и амбразурами. Вокруг каждого яруса имеется снаружи проход в виде балкона с зубцами и бойницами, направленными вниз, подобно тем, которые находятся внутри и снаружи крепости Аль-Хусин у нас. Несомненно, это постройка, доведенная до совершенства и достойная удивления зрителя. Потолки в ней имеют вид сводчатых куполов. Окружная стена равно прочна и крепка, а также походит на стену Антиохии по высоте, толщине и ширине. Скаты рва широки, огромны и все выложены камнем. Внутри окружной стены есть арки, подобные тем, которые находятся внутри стены Антиохии со стороны ворот Аль-Женан, садовых, и о которых нам говорили, что в древности в них вставляли зеркала для блеска. Подобно тому, как там река Аль-Аси течет с одной стороны города, так и здесь река Москва течет снаружи этой стены, с северной стороны. Внутри окружной стены заключаются большие, обширных размеров сводчатые подземелья, выходящие к реке, дабы можно было брать воду из нее в случае нужды и осады, ибо река частью подходит к подножию стены, где есть потаенная дверь с железной решеткой. Также и с другой стороны протекает другая маленькая река по имени Коломна, Коломенка, на которой устроены мельницы. По ней и город получил свое название. Вся местность, где расположена эта крепость, представляет высокую гору. Крепость имеет четверо больших ворот. Внутри каждых ворот четыре двери, и между ними железные решетки, которые поднимаются и спускаются посредством подъемной машины. У каждых ворот много пушек, а на башне их висит колокол, который, в случае тревоги, немедленно ударяют для оповещения жителей. Теперь в него звонят всякий раз, как случится пожар. Вне крепостной стены домов больше, чем внутри ее, и каждая улица представляет как бы отдельное селение, так как жители всегда любят открытые места. Все дома деревянные, и потому, когда случится пожар, люди, которые дежурят по очереди у того колокола и постоянно высматривают, звонят в него, и горожане, услышав его днем или ночью, немедленно спешат с топорами тушить огонь. Все рынки за городом. Над каждыми воротами есть большая икона, написанная на стене в заделанном окне, над которым большой навес вокруг иконы для защиты от дождя и снега. Перед иконами большие стеклянные фонари, в коих зажигают свечи. Над главными воротами снаружи изображение Господа Христа в рост, а над внутренними воротами образ владычицы. Внутри крепости пять больших каменных церквей и монастыри для девиц во имя введения владычицы во храм. Первая церковь благолепная, с куполами, Крыша ее крестообразна, ибо ее стены имеют с каждой стороны вид трех арок, из коих средняя выше остальных двух. Церковь эта во имя святого Николая. В смежности с нею колокольня высокая, изящная, с арками и четырехугольным продолговатым куполом с крестом наверху, по обыкновению. На четырех ее углах для украшения сделаны резные колонны, наподобие фонарей, очень изящные работы. Вторая церковь больше и лучше первой в честь воскресения. Третья церковь маленькая, но весьма красивая, также во имя святого Николая. В ней второй алтарь во имя мученика Антипия. Четвертая церковь именно соборная. Есть великая церковь, кафедра епископа. Она весьма величественна и высока, и как бы висячая. В нее всходят по высокой лестнице с трех сторон, соответственно, трем ее дверям. Она вся из тесаного камня, приподнята на значительную высоту и кругом имеет кайму скульптурной работы во всю толщу ее стен. Косяки дверей и окон походят на отшлифованные колонны, работа редкостная, так что косяки кажутся изящными, как тонкие колонны. Церковь имеет три высоких купола, снизу приподнятых. Верх большого купола покрыт кругом красивыми, четырехугольными, резными из деревянных досок фигурами в виде крестов величиною с ладонь. На куполах позолоченные кресты. Большой купол находится над хоросом, остальные два — над обоими боковыми алтарями. Ибо церковь имеет три алтаря, как обыкновенно все их церкви. Один из них во имя святого Димитрия, в нем имеются его иконы. Здесь постоянно совершается литургия. Главный алтарь имеет три больших окна со стеклами, и в нем висят, по их обыкновению, два больших зеркала, к которым священники всегда подходят, смотрятся в них и расчесывают свои волосы. В хоросе перед царскими дверями этого алтаря помещен большой круг наподобие амвона. Он высокий, стоит на деревянных восьмиугольных и круглых колоннах, которые все позолоченные и резные, и имеет две лестницы, из коих одна пред царскими вратами, по ней всходит диакон для Евтинии, другая лестница с западной стороны, по ней он всходит для чтения Евангелия. Архиерейское место каменное, с очень большим куполом, помещается близ южных дверей, ибо церковь имеет по их обыкновению три двери. Две из них выходят на хорос с южной и северной стороны, а западной большая дверь. Все эти двери с двумя створами из чистого железа. Над каждой из них наверху образ. Над большой дверью образ Успения Богородицы, дабы народ знал имя церкви. Таков у них обычай во всех их церквах. И какой это прекрасный обычай! Что касается иконостаса, то у них принято ставить икону того святого или праздника, в честь которого церковь, на место иконы Господа, а напротив нее, на место иконы Владычицы, икону Троицы, три ангела, Авраам и Сара и трапеза. Так в этой церкви поставлена икона Успения Владычицы на месте иконы Господа. Около нее стоит икона Владычицы весьма старинная, которая, как нам говорили, всегда творит чудеса. К ней имеют большую веру. На этой иконе висит много привесок из золота, серебра и жемчуга. Верхний иконостас у них устраивается не так, как принято в стране казаков и греков, но Господь помещен в середине. Справа и слева Иоанн Креститель и Святая Дева. Подле них два ангела. Завершается правый ряд Петром, Иоанном Златоустым, Василием и двумя другими апостолами. Напротив них Павел, Святой Николай, Григорий и другие два апостола. С каждой стороны пять больших икон с изображениями во весь рост. Над этим рядом находится изображение владычицы и пророков, предвозвестивших о ней, с той и с другой стороны. У них нет, как у нас, лампад с маслом, ибо оно дорого и зимой замерзает. Небольших медных подсвечников, но большие, толстые, расписные свечи в каменных с резьбою столбах, утвержденных в полу. Наверху столба жестяной кружок, в который вставляют большие и малые свечи, так как у них принято, что всякий, кто приходит в церковь, приносит с собою свечу, которую собственноручно ставит перед образом. Ниже северной двери соборной церкви стоит колокольня, достойная удивления по своей красоте, архитектуре и украшениям. Она круглая и восьмиугольная, с чудесной резьбой, походит на башню Эмессы, но еще красивее. Высока, со многими арками кругом, над которыми возвышаются другие арки, еще изящнее. Ее купол высокий, приподнятый, восьмиугольный. На этой колокольне висят 12 больших и малых колоколов, коих звон гудит подобно грому. А внутри ее есть железные часы в каморке. Когда наступает время бить полчаса, они ударяют двумя молоточками по двум малым колоколам три раза. Когда же истечет час, то оба молоточка ударяют о колокол 26 раз. Это называется будильником. Затем бьет известное число часов другой большой молоток по другому большому колоколу. Часы дня и часы ночи отбиваются отдельно. В конце текущего августа месяца часы били 14 часов для дня и 10 для ночи. В сентябре ночь и день сравнялись. Крыша как этой церкви, так и всех вышеупомянутых церквей, походит на кедровую шишку или на артишок. Она не плоская, не горбообразная, но с каждой из четырех стен церкви есть нечто вроде трех арок, над которыми другие поменьше, потом еще меньше, кругом купола, очень красивое устройство. Все покрыто досками для защиты свода от дождя и снега, дабы он не портился. Под эту церковью много склепов и подвалов. Над нарфексом есть еще ярус, где помещается казнохранилище епископа. Мы видели его богатство. Несколько сундуков, полных серебряными и золотыми монетами. Все это находится в обладании царя, как мы потом об этом расскажем.